Вечером он так и не пришел ко мне в покое, оставив мучиться от неизвестности. Где он? С кем он? И чем занят? Поэтому моя ночь отличалась от прежних кошмарами и бессонницей. Заснула я под утро и проснулась только после обеда, чувствуя себя разбитой и немного больной. Две дамы, которых мне определили в качестве личной прислуги, помогли одеться уже в зеленый костюмчик, исполненный в духе традиционного минимализма, как будто я сама бы не справилась. Что там сложного? Накрыли на стол и удалились. Уставившись в тарелку, думала свои мрачные думы, ничего не видела и не слышала. Как снять проклятие, понятия не имела. Поэтому, покопавшись в памяти, воспроизвела слова Арвина и снова задумалась. Огонь любви растопит стены твердыни холода и тьмы. И силе покорится слабость, когда, сгорев дотла, у правящего Дрия воспылает сердце. Иного нет пути и нет спасения для тех, кто проклят был. Как только в это пламя окунуться и добровольно правящим его признать. И тот, кто в пламени сгорел хоть раз, способен будет жизнь другому дать. Я крутила его слова и так, и эдак, и все никак не могла понять, что в нем не так, и почему столько Дрия не смогли решить эту задачку, и как я могу им помочь в ее решении. Сердце все сильнее сдавливали одиночество и холод. Я уже физически была не способна находиться долго без Терри. Моя любовь искала выход из сложившейся ситуации и не видела его. Только полная капитуляция, и я смирилась с ней, как с неизбежным злом или условием, необходимым для обретения счастья взамен. Глотнув прохладного морса на дорожку, я остановилась перед зеркалом, разглядывая себя. По сравнению с остальными Дрия, я невысокая и хрупкая. Волосы, заплетенные в сложную косу, пылают наравне с крыльями алым огнем. Рыжевато-персиковое лицо, на котором сверкают сумасшедшие от боли и страха глаза. Губы сжаты в тонкую линию, и клычки скрипят от неуверенности и напряжения. Крылья носа яростно раздуваются в попытке обрести уверенность, а лапы сжимаются в кулаки. Зеленый короткий топик открывает рыжий животик с мягким коротким плюшевым мехом, а на золотом поясе закреплены длинные зеленые полоски легкой юбки в пол. И завершают картину золотистые тонкие босоножки и синее тату на руке. Знак принадлежности Тервишесу притягивает мой больной взгляд. Вдох, выдох, все. Сил терпеть разлуку больше нет, и я устремляюсь в коридор. Два телохранителя удивленно взирают на меня и следуют по пятам. Я практически бегом неслась по длинному коридору в сторону личных покоев повелителя и своего мужа. Его личная охрана меня не остановила, только подозрительно напряглись, но я не придала этому значения и зашла внутрь. Кабинет. Тут пахнет морозным утром. Его личный, неповторимый аромат, который я с таким упоением вдыхаю. Странные голоса за дверью спальни Терри, и я иду туда, а перед дверями на тумбочке лежат 4 браслета, судя по всему, небрежно оставленные им еще вчера. Я неосознанно подбираю их и распахиваю двери спальни. Он стоит у окна и смотрит на кровать. Я пока не вижу его глаз, но заметно, с каким напряжением он замер возле окна. На кровати извивается обнаженная беловолосая красотка, украшенная драгоценными побрякушками, позвякивающими на запястьях и щиколотках. Увидев меня, женщина прекращает себя ласкать и презрительно смотрит, а меня разрывает дикая боль изнутри. Ее так трудно вынести, что требуется помощь. Я резко поворачиваю голову и смотрю уже на Тервишеса. В его глазах вижу ярость и тоже презрение. Заметив меня, он замирает, и презрение сменяется удивлением, но он по-прежнему стоит, не двигаясь. А я из последних сил пытаюсь сдержать непереносимую боль предательства, его измены. Боль выжигает меня изнутри, заставляя плавиться мое сердце и истекать кровью. Мне казалось, всем слышно, как кровь шипит и испаряется в огне, который горит во мне. Так больно, что когти впиваются в ладони, протыкая их чуть ли насквозь, и я чувствую, как теплая кровь капает на белоснежный ковер. Больше нет сил участвовать в этой сцене. Я резко разворачиваюсь и лишь краем сознания замечаю, как Терри сделал знак рукой в попытке меня остановить или что-то сказать, но я не хочу ничего слушать. И снова бегом несусь уже прочь от него, прочь из этого дворца, на свободу. Пробегаю мимо молчаливой охраны, ставшей свидетелем моего позора. Несусь дальше по коридору, но чувствую, как стены давят, и срываюсь в полет, выпрыгивая из окна. Распахивая крылья, ухожу свечкой в небо. Прочь отсюда как можно дальше, чтобы не совершать ошибок, чтобы подумать, как жить дальше и пережить это. Меня провожали удивленные лица, расплывающиеся перед глазами. Слезы лились уже беспрестанно, и, подняв руку, чтобы утереть их, заметила в ней браслеты. В первый момент хотела их выкинуть, но не смогла разомкнуть ладонь. Ведь они связывают меня с ним, несмотря ни на что. Я поняла, наконец, тех безумцев, которые любят вопреки всему, отдавая себя в рабство добровольно и безвозмездно. Неужели и моя судьба будет похожа на их? Перевалив за гору, увидела двуликое солнце и ринулась навстречу ему. Как можно ближе, как можно выше, чтобы хоть с кем-нибудь поделиться терзающей меня сейчас болью. Разве может быть столько боли в одном существе? Разве можно вытерпеть столько боли? Но я все смогу, надо только потерпеть, пережить, разработать новый план, и я смогу завоевать его, научить его любить меня. Только меня. Надо только постараться. Наконец я не выдержала и, застыв, словно свечка, устремленная к солнцу, заорала, выплескивая всю накопившуюся боль. Всю, чтобы она не спалила оставшиеся крупинки моего существа. Мой дикий рев разнесся в разреженном воздухе среди гор. Множась и разрастаясь эхом, даже показалось, что это крик умирающего существа, а не крик боли. Я совсем выдохлась и, сложив крылья, начала падать вниз, входя в крутое пике. Мимо меня проносились скалы, камни и редкие деревья, а я все падала, не спеша раскрывать крылья. Я пыталась всплеском адреналина запустить свое умирающее сердце, но оно лишь выло в предсмертной агонии. Еще чуть-чуть, и ветер сможет наполнить мои крылья, но именно в этот момент заметила огромную черную тень, метнувшуюся ко мне, а в следующее мгновение меня обхватили сильные крепкие руки. Любимые руки Терри, который, чересчур крепко прижав к себе, медленно спускался на одну из каменных площадок, освещенных полуденным солнцем. Я застыла в его руках, укутанная собственными крыльями и мертвыми, пустыми глазами смотрела на своего бога. Его глаза горели синим, бешеным огнем. В них были лишь боль и дикий страх. Голос скорее проскрежетал, чем прошелестел, как раньше. Она сама пришла и пыталась заинтересовать меня, но я отказал ей еще раньше. Раньше, чем ты пришла. Это была ее последняя, отчаянная попытка, но и она провалилась. Я не хочу ее. Я не хочу никого, кроме тебя, Юлия, ты слышишь? Я не притронулся к ней пальцем. Никогда, слышишь? Никогда не делай этого. Не надо. Ведь я люблю только тебя. Ты так крепко засела у меня в голове, в сердце и душе, что больше никому и никогда не удастся меня от тебя вылечить. Да я и не хочу этого. Ты научила меня любви. Маленькая моя огненная малышка, приручила, как дикое животное. Я весь твой, с потрохами. Только не умирай, девочка моя. Ты меня сейчас до смерти напугала, слышишь? Понимаешь? Я согласен на все. На все, ты понимаешь меня? На все, что ты скажешь или захочешь. Я все так же молчала, не в силах поверить, что он говорит правду. Он меня любит. Терри же, не видя от меня ответной реакции, все настойчивее говорил. «Ты хотела, чтобы я первым надел браслеты Гранту? Я согласен, любимая. Если даже ты их не наденешь никогда, я согласен. Для тебя и ради тебя, любимая моя девочка». Он мягко высвободил из моих окровавленных собственными когтями рук браслеты, провел кинжалом по своей ладони и смочил их в собственной крови, смешав с моей. Разделил одну пару и надел их на свои запястья. В тот момент, когда он их защелкнул, браслеты вспыхнули ярким красным цветом, моим цветом. Я отчетливо ощутила отголосок моей крови в магии браслетах на его руках. Он коротко вздохнул и снова посмотрел на меня. «Ты довольна, любимая? Отныне я полностью твой, безраздельно твой. Я люблю тебя». У меня по щекам снова потекли слезы. Только теперь это были слезы счастья и радости. Я забрала у него вторую пару, покрутила в ладони и протянула ему. Он понял мою просьбу, провел по незажившей ранке на своей ладони мои браслеты, и я надела их на свои запястья, защелкнув. Навсегда. Они тут же вспыхнули ярким синим огнем, и я удовлетворенно поняла, что отныне тоже принадлежу только Терри. Я вскинула на него сияющие счастьем и любовью глаза и прошептала, ласково, с трепетом касаясь его лица в нежной ласке: «Я люблю тебя и буду любить всегда». И услышала в ответ его твердые, уверенные слова: «Я люблю тебя и буду любить всегда. Ты главнее всего на свете. Твоя любовь для меня важнее всего». Как только он закончил, над нами вспыхнул купол проклятия, словно надули большой мыльный пузырь, а он взял и неожиданно лопнул. Лично мне показалось, что сразу стало легче дышать. Испуганно приникнув к груди любимого, я приглушенно спросила: «Что это было?» Тервишес подхватил меня на руки и с легким счастливым смехом закружил вокруг себя. «Это проклятие, любимое. Оно пропало. У нас получилось. Нет, это у тебя получилось». Я же только улыбалась, наслаждаясь его горячими руками и теплом крупного, такого любимого тела. «Нет, любимый, это как раз ты его разрушил». Заметив его недоуменный взгляд, я процитировала слова второй части проклятия и пояснила свою мысль. Арвин сказал, что Даирс любила и лишь хотела, чтобы ее избранник тоже научился любить, и поставил свою любовь выше всех благ и удовольствий. И ты это сделал. Ты признал свою любовь ко мне самой величайшей своей ценностью, тем самым разрушив ваше проклятие. «Так просто, клянусь самим Ганту. Я готов полюбить всех самок Дрия и признать эту любовь великой». Мы с Терри, услышав эти ехидные и вместе с тем веселые слова, синхронно обернулись и уставились на Шервиса. А я про себя, естественно, с радостью отметила тот факт, что Терри впервые на моей памяти потерял контроль над собой настолько, что не заметил, как к нам подлетели несколько телохранителей во главе с Шервисом и теперь благоговейно взирают на нашу сладкую парочку. Все, кроме этого темпераментного нагловатого болтуна. Поэтому также с веселой ехицей в голосе отпарировала: «Ты забыл, что проклятие снято, и теперь тебе могут предъявить общий счет, причем в наследниках. Так что подумай лишний раз, прежде чем делать что-либо во имя великой любви».